Он сказал также, что ему открыто, что пуштуны, основная этническая группа Афганистана, к которой принадлежал и он сам, черноволосые, белокожие и сероглазые люди, есть самая воинственная и самая любимая Аллахом из племен сынов Исраила, то есть библейских евреев. Племя Эфраима, всегда враждовавшее с остальными иудеями, которое волею Всевышнего вырвалось из ассирийского плена и, дойдя до Афганистана, приняло ислам. Кстати, дорогие соотечественники, так считают и очень многие из наших ученых. Поэтому именно пуштунам надлежит стать острием этого похода, а после его победоносного завершения в награду от Всевышнего языку пушту надлежит стать вторым священным языком халифата. К апрелю 2019 года, перед началом 12-дневной войны, он с примерно 12 тысячами оставшихся последователей был блокирован в небольшом городке в Афганистане, и существовать ему и армии Махди оставались считанные дни. Но тут произошло то, в чем явно виден промысел Бога, хотя неверующие называют это совпадением. Выйдя из местной мечети, откуда он не показывался несколько дней, мулла Омар сказал, что ему явился Святой Дух Джибрил и передал ему слова самого пророка Мухаммада, пребывающего на небе. «Скажи муслимам, то есть мусульманам, — сказал он мулле Омару, — что еще не кончится священный месяц Рамадан, он заканчивался в том году 12 мая, как главный ваш враг, слуга Иблиса из-за океана, будет повержен, ибо даст Аллах правителю с севера, с белыми, как снег, волосами, непробиваемую броню, и поразит он слугу Иблиса огненным мечом, сам же будет для огненного меча неуязвим. Вы же тогда идите и делайте, что должно, и себя не щадите, если хотите на небеса. А почему Аллах выберет неверного, чтобы сокрушить другого неверного, об этом знает лишь Аллах, всезнающий, мудрый. Эта речь, соотечественники, точно имела место. Об этом есть не только свидетельство более 30 тысяч с женщинами и детьми мусульман, но и аудио- и видеозапись, сделанная несколькими пленными западными заложниками-журналистами. Последователи Махди недоумевали, что все это значит, особенно с учетом того, что никакого правителя с белыми волосами, могущего бросить вызов Америке, на севере не было. Таковым теоретически мог являться только правитель России Гавриил, но волосы у него были каштановые. Но вот последовало начало 12-дневной войны, затем сообщение о капитуляции Америки, и все замерли. А когда по спутниковому телевидению все увидели Гавриила, обращающегося к своим соотечественникам с известием о победе за 1 мая, пока он ждал ответа Америки, Гавриил полностью посидел, и это было видно. Армия Махди буквально обезумела. Если бы Омар велел в этот момент своим последователям сделать харакири, все бы сделали. Так началось победоносное движение армии Махди. В некоторых странах, в первую очередь в Пакистане, население само растерзало представителей власти и влилось в армию Махди. В других, таких как Иран и Саудовская Аравия, хотя эти страны сами были фундаменталистскими, шли долгие и кровопролитные бои. В Иране, потому что это страна шиитских мусульман, в отличие от пуштунов, а в Саудовской Аравии, потому что саудиты привыкли считать себя, живущих на земле пророка, а не иных, самой привилегированной исламской нацией. Мулла Омар тем временем сообщил, что ему открыто. «Весь юг ваш, и восток ваш, и омывать халифат должны все три океана, потому что именно для этого их создал Аллах. И земля Израиля ваша, пока она часть земной тверди, она часть халифата». В практическом смысле это означало вперед на Африку и на Индию, а затем на Израиль. Африкой армия Махди завладела после почти полуторагодичных тяжелых боев. Особенно ожесточенными были сражения в Нигерии и Южноафриканской республике. Всего погибло почти 2 миллиона человек. Но на Индийском фронте все получилось иначе. После первых 2 месяцев боев в феврале 2021 года, уже сейчас не определишь по чьей вине, стороны произвели массированные ядерные удары по расположениям друг друга, за которыми последовали новые. Конечно, это не были тяжелые термоядерные заряды, как у великих держав. И у Индии, и у Пакистана не было ядерных боеголовок мощнее 100 килотонн. И тем не менее, это была первая в истории настоящая ядерная война. Бомбардировку Японии и 12-дневную войну так назвать нельзя, потому что и там реально ядерное оружие, то есть способность нанести ядерный удар, было только у одной стороны. У меня здесь нет цели подробно освещать историю Индии или халифата. Скажу лишь, что в конце 2021 года было подписано перемирие, а затем мирный договор между ними. Именно подписание этого договора считается датой создания исламского халифата и Индийской конфедерации, куда, кроме, собственно, Индийской республики, вошли захваченные ею Непал, Бангладеш, Шри-Ланка и Бирма. Теологическим обоснованием для этого послужило решение совета улемов халифата, который постановил, что повеление завоевать Индию было следствием неверной трактовки послания небес. После захвата Африки халифат и так омывается тремя океанами — Тихим в Индонезии, Индийским в Восточной Африке, Аравии и Пакистане и Атлантическим в Западной Африке.